Очерк шестой. Полковые приживалки. Первое. Бессловесные. В больших барских домах, в особенности в домах былого времени, как и в большинстве наших полков, существовали, а кое-где и до сих пор еще существуют, особого рода приживалки, столь органически входящие в самый склад быта и жизни, которым они присосались, как улитки к коралловому рифу, что без них иногда даже невозможно представить себе подобного дома или подобного полка, в особенности, если этот полк кавалерийский. Приживалки эти бывают разные, и в образе человечьем, и в образах бессловесных, собак, козлов, иногда птиц и тому подобное. Еще в моей истории Ямбурского уланского полка я должен был отметить любовь к животным как выдающуюся особенность, искренне присущую нашим солдатам. И действительно, поднять на улице в грязи несчастного голодного щенка, принести его в эскадрон и там выкормить и выходить — это была и есть одна из самых характерных черт нашего солдатского добродушия. Такой выкормыш становится уже эскадронной собственностью. Рядом с любовью к собакам шла любовь к козлам. При конюшне эскадронного командира в былые годы всегда жевал эскадронный козел, общий любимец и забавник, состоящий тоже на общественном иждивении. Подразнить в шутку козла, схватить за рога, закрутить его и заставить бодаться — это всегда было и есть одно из первых удовольствий солдата в досужую минуту. В последнее время козлы в кавалерийских полках, к сожалению, начинают выводиться из обычая. Но в прежние годы эскадронные козлы, так же точно как и собаки, бывало делают с эскадроном все походы, идут на учения, на маневры и даже выходят на смотры и парады. И, кажется, не было еще примера, чтобы удалось согнать с плаца этих неизменных солдатских спутников. Ни козел, ни собака ни за что не отойдут от своей части. Куда часть, туда и они. Часть несется в атаку, и они лупят за нею. Часть проходит церемониальным маршем, и они тоже пародируют впереди, либо в замке, либо на одном из флангов. Как тут не бейся, полицейские блюстители, как ни старайся прогонять их с плаца, все равно ничего не поделаешь. Продерутся снова сквозь толпу и лягут на свое надлежащее место. Так что уж волей-неволей полицейским приходится терпеть этот исконный беспорядок, мириться с ним. А сколько этих верных псов погибло в последнюю войну от пули осколков под Плевной, на Балканах? Они и там были, и там переносили все труды и невзгоды вместе со своими эскадронами и ротами. Справить псу хороший ошейник в складчину, да если еще с бубенчиком, как это любо солдатам! В Ямбурском полку в 30-х годах при трубаческой команде жил на конюшне огромный и очень красивый козел, наделенный от природы прекрасную волнистую белой шерстью. Бывало, перед каким-нибудь большим праздником трубачи сводят его в баню, вымоют, вычешут и выкрасят, один раз сандалом, другой синькой или иным каким-нибудь крашевым, и вот на завтра гуляет себе по Бежецку трубаческий козел, весь розовый или голубой, на рогах разноцветные ленты развиваются, а под длинную бородою бубенчики позвякивают. В те же годы служил в Ямбурском полку офицер, поручик Скворцов, который в совершенстве умел подражать всевозможным птичьим крикам и высвистам. Он был страстный любитель пернатых и завел у себя большой птичник, где у него воспитывались и голуби, и сороки, и галки, и дрозды, и разная мелкая певчая птица. Он имел замечательный дар приручать к себе птицу и делать ее послушную своему голосу. Идет ли гулять или на конюшне, прикажет раскрыть клетки, свистнет, и птицы всею стаей слетаются к нему, щебечут, садятся на него и сопровождают во время прогулки. Бывало, когда третий эскадрон, в котором состоял Скворцов, идет весенним походом зимовки в Бежецк, его весь поход сопровождают выпущенные на волю скворцовские птицы, певчие, которые вьются над эскадроном, перепархивают от одного всадника к другому, безбоязненно садятся на лошадей, на плечи, на шапки, на пики и поют, поют неумолчно всеми разнообразными своими голосами. Крестьяне попутных деревень с изумлением сбегались глядеть на это диво дивное. Иные даже набожно крестились и замечали, что, видно, эти солдатики, чем не есть, Богу угодили, что их всякая птица Господня этак-то любит. Помню тоже в 1868 году был компомент под Скиделем, местечко Гродненской губернии, и компомент продолжительный. Затянулся он что-то около 2,5 месяцев. Нашему эскадрону довелось стоять в деревне Глинянах, а это совсем скверная, убогая чернорусская деревушка, брошенная в глубокой пыли, на санцепёке среди песчаной почвы у голого глинистого бережка какой-то тощей речонки. Травка там самая скудная и такая блеклая, что даже жидовские козы брезгают ею. Нигде поблизости ни одного деревца, и с утра до вечера ни малейшей тени, разве что от хат короткими косяками ложится она на землю, но, увы, не дает оживляющей прохлады. Пыль, жара, духота и скука неисходная — вот какова была милая стоянка. Вернешься к полудню с продолжительного учения домой, усталый, размаянный от жары, отдохнешь немного, а затем куда деваться? Разве в Скиделе отправиться? Да больше, пожалуй, некуда. Что ж, оно бы ничего, до Скиделя лишь около 4 верст будет. Казалось бы, и немного, но дорога такая скучная, унылая, облыселая со всех сторон, что как подумаешь о ней, да о том, что по такой песчаной голе придется сегодня снова 4 версты туда да 4 обратно, жариться на солнце и глотать сухую пыль, так и в Скидель ехать вся охота отпадет, хотя там и тени в волю найдется в старом парке князей Четвертинских, да и развлечения существуют в виде набитого офицерством заездного дома с кривым бильярдом, где задает концерты на гитаре какой-то заезжий итальянец, прозванный кем-то и почему-то Люпапа, в сообществе с 2 потертыми безголосыми певицами. Но как раздумаешься, то и там в сущности все то же, все давно знакомое, надоевшее даже. «Ванитас ванитатем эт омня ванитас» — суета-сует и все суета. А между тем лень и скука доходят просто до одурения. Что бы такое выдумать? Читать бы, что ли? Но мы уж от нечего делать все книжки, какие нашлись у скидельского батюшки, все старые газеты и в них все кочевские объявления с «Дождались» и прочим, все капсюли Матико, все экстракты Иоганна Гофа. Все это сплошь вдоль и поперек перечитали, чуть ли даже не наизусть их вызубрили, так что и чтение под конец противно становится. Правда, существует одна всеобщая панацея от скуки — карточный стол. Но у нас в эскадроне, как на подбор, собралась все такая компания, что из 5 человек только 2 умели играть в карты. Засядут они в пикет, а остальным 3 от скуки да от мух все же погибать приходится. Только и было развлечение, что к вечеру, как спадет несколько жара, ожидаем мы, пока не придет тот или другой из денщиков доложить, что, мол, ваше благородие, череда идет. Это значит домашний скот. А главное, овечья отара глининская на ночлег домой возвращается. Выйдем мы тут все, сколько нас не есть, как околицы, навстречу череде, а 2 денщиков сзади чумбуры несут. Стадо волов и коров с телятами, и поросят со свиньями пропустим в околицу беспрепятственно. Овечью же отару, пока проходит весь этот скот, денщики да охочие солдатики тщательно от ворот хворостинками отгоняют, чтобы преждевременно ни одна овца вперед не совалась, а чуть пройдут воловье и свиное стада, тут сейчас денщики в воротах натягивают чумбур в виде барьера 2/4 от земли, и тогда начинается наше ежевечернее единственное развлечение. Старый круторогий баран-передовик подойдет к чумбуру и здесь, наткнувшись на неожиданное препятствие, упрется перед ним лбом. А потом вдруг отчаянно скок через чумбур. И если скачок совершился благополучно, баран не запнулся, то за ним все стадо начинает правильную скачку через барьер справа по одному галопом. За неимением лучшего и это сходило за потеху. Но вскоре к всему скудному развлечению прибавилось еще и другое. Как-то раз под вечер входит к нам вахмистр, только что возвратившийся на артельных лошадях из Киделя, а сам что-то под полою бережно держит, и на лице его изображается нечто чрезвычайное, многодовольное, почти торжественное. — Их высокоблагородию, господину майору, с вашими благородиями, — говорит он, — от скидельского батюшки сосунка привез. Они мне наказывали, значит, что деклани сиди от меня господам, и скажи им, мол, батюшка в подарок шлют. И, достав из-под полы торбу, вахмистр вытряс из нее на пол молодого поросенка. Прекрасный оказался поросенок. Рыльцы розовые, хвостик винтом, взгляд олицетворенной невинности и беспечалия, а сам весь пестренький, белая шерстка, и по ней мелкая черная крапинка, словно кистью брызнута. — Вот и жаркое на завтра! — воскликнул наш майор, вообще склонный глядеть на весь мир Божий с самой прозаической точки зрения. Но мы всем агулом стали протестовать против такого радикального решения. Как можно так безжалостно заколоть столь прекрасное и невинное создание? Жаркое, какое ни наесть завтра, во всяком случае будет. А сосунок? Сосунок едва ли 3 недели, как узрел свет, и ему, вероятно, жить еще хочется. Младенец. И во внимание ко младенческому возрасту его надо пощадить. И тем более, что он такой красавец, такой чистенький. Нет, заколоть сосунка решительно невозможно. Пусть его живет и наслаждается жизнью. Будем его отпаивать молоком, будем его кормить, холить, дадим приличное воспитание, выдрессируем его. И пусть он живет пока в утешение всем нам от скуки, а со временем пускай будет эскадронного свиньею. Так было решено общим мнением субалтерн-офицеров, и майор легко сдался на общий голос, тем более, что и вахмистр со своей стороны соблазнял видами на будущее. — Очень уж хорошие порося, словно как дитё малое. Жалко-с. Пущай уж ваше высокоблагородие около эскадронного котла покормится пока на кухне, а там, даст бог, выкормим. По крайности, окорок да колбасы здоровые выйдут. И притом свои же, не купленные. Оно и людям приятно будет разговеться, да и господа покушают. Одним словом, решено было оставить сосунка в живых на воспитание. И таким образом у нас неожиданно был обретен источник нового развлечения среди неисходной глинянской скуки. Прозвали его офицеры Сусом, от латинского «сус», но солдаты, уж кто их знает почему, сами по себе дали вдруг Сусу кличку, по-видимому, совершенно неподходящую и для многих почтенных людей, быть может, даже не безобидную. Тем не менее, нам пришлось им уступить в этом деле, так как наш Сус оказался на практике окончательно непригодным, и даже до такой степени, что сам поросенок никогда на Суса не откликался, не затрудняясь, однако, идти на 2 несравненно более сложные клички, данные ему солдатами. Выдумали они вдруг называть его то прокуратом, то облакатом. Почему так? Почему непременно прокурат или облакат, а не иначе как? Разгадка в том, что у нас в эскадроне с давних пор существовали 2 коня хорошей езды, и тело держали прекрасно, только не особенно козистые, было в их наружности нечто свиновидное. И эти-то 2 коня по эскадронному конскому списку числились под случайными названиями «прокурат» и «адвокат». С этого и дошла у солдат кличка «поросенку». А что же, к общему нашему удивлению, поросенок охотно шел и на прокурата, и на облаката, а зовешь его, бывало, Сус, он, что называется, и в ус себе не дует, словно бы эта последняя кличка вовсе не к нему относится. Таким образом, поневоле пришлось и нам звать его облакатом. И вот в самом непродолжительном времени этот прокурат или облакат сделался общим любимцем как солдат, так и офицеров. Впрочем, он и жил пока преимущественно на офицерском дворе, где ему ежедневно преподавались уроки надлежащего воспитания и дрессировки. Этим последним предметом занимались преимущественно денщики да конюхи, которым, впрочем, нередко присоединялись и солдаты в свободную минуту. Стали они учить поросенка манежной езде и мало-помалу выучили ходить всеми аллюрами, по команде, шагом, рысью и даже собранным курцгалопом. Проделывал у них поросенок, по-своему, конечно, даже траверсы с ранверсами и чуть ли не всю манежную премудрость себе усвоил. Бывало, командует ему «Рысью!» — идет поросенок рысью. «Вольт направо! Марш!» — делает вольт направо. «Вольт налево!» — делает вольт налево. «Направо назад! Налево назад! Принимай направо! Принимай налево! Через манеж!» и прочее. Поросенок все это проделывает самым исправным образом. Было же, подумаешь, у людей и терпение, и охота от скуки. Выучили они его прыгать сначала через подставленные кольцеобразно руки, как кота, потом через палку, через обруч, и вообще научили отлично брать всякий барьер, вышиною сообразный, конечно, поросячьему росту и складу. Прошел с небольшим месяц, а уже наш поросенок по вечерам идет, бывало, через чумбур в околицу первым номером, впереди всей овечьей отары. Необыкновенно понятливое животное оказалось. Вахмистр даже в умиление приходил. «Ах, ваше благородие! Если бы это порося, к примеру, сказать англичанам, да в цирк продать, большие бы деньги дали!» Все солдаты были того же убеждения. Приезжал однажды к нам в гости и батюшка Скидельский, нарочно за тем, чтобы взглянуть на свой подарок, о необычайных свойствах которого и до него дошла стоустая молва. Заставили солдаты поросенка и перед батюшкой явить свое искусство, и явил, выдержав этот экзамен с толикою честью, что батюшка только руками развел и заявил нам, что подлинно сказать феноменальный поросенок, даже можно сказать гениальный поросенок. «Ах, батюшка!» — вмешался вахмистр, — «я вот и докладую господам, шо кабы это порося да англичанам». «Англичанам!» — подхватил батюшка. «Это правильно. Англичане его сейчас бы в газетах пропечатали, портрет поместили бы, а потом на всемирную выставку и медаль ему золотую пожаловали бы за преуспеяние и искусство. Есть такая медаль. Honoris causa называется. Ради чести». «Нет, что медаль? А я говорю, что деньги большие дали бы», — доказывал вахмистр. «Да, это точно, и деньги, непременно деньги», — соглашался батюшка, — «потому что у них первым делом пари. Сейчас пари на этого поросенка, и кто выиграл пари, тот и получает куш фунтов стерлингов». «А я, батюшка, так думаю, что кабы нам этого прокурата, к примеру, сказать по начальству представить при депорте, что вот, мол, как достигают, стараются в первом эскадроне, дескать, не токмо, что лошадей, а и поросят выезжают. Ведь только подумать, вся манежная езда, как есть вся, шутка сказать, поросенок. Я так полагаю, что, может, и поощрение какое вышло бы». «Но это уж дело от нашего разумения независящее», — развел руками батюшка. «Потому, ежели что до начальства, то это надо на предварительное рассмотрение господ офицеров повергнуть. А что англичане, ну, это другое дело. Это точно что. Тут и медали, и деньги большие». Между тем время шло, и пока вахмистр прикидывал умом то насчет англичан, то насчет начальства, прокурат показывал дальнейшие успехи в развитии своего искусства. Но высшая школа, высший предел, или, так сказать, венец всей его премудрости, оказался в том, что юный прокурат, по собственной своей инициативе, никем не побуждаемый, вдруг чрезвычайно возлюбил бегать с денщиками в корчму за водкой. Чуть лишь завидит, что денщики с посудиной направляются к корчме, он со всех ног пускается вдруг в карьер и с торжествующим визгом лупит впереди них туда же. Оказалось, что шинкарка, тоже облюбившая нашего прокурата, каждый раз, как придут к ней денщики, прикармливала его картофелем-недородком. Бывает такой мелюзга-картофель, величиной не более как с вишню, который в западном крае идет исключительно на корм убойным свиньям. Прокурат же повсюду бегал за денщиками совершенно как собака, и, что замечательно, ни с одной из глинянских свиней не хотел знаться, пренебрегал их компанией и вообще не желал иметь с сородичами никакого совместного дела, даже и по части землеройства в навозных кучах предпочитал уединение. Кончился, наконец, долгий и скучный компомент. Наш эскадрон пошел на 2 месяца в полковой штаб для караульной службы, потом отправился в глушь за 100 верст от штаба на зимние квартиры. Прокурат все это время оставался при эскадронной кухне, вырос, растолстел, возмужал, словом, сделался настоящую свиньёю. Но, увы, с ходом возмужалости его необыкновенные способности к манежной езде и вообще острота понимания стали все более и более притупляться. А вместе с тем и природные привычки его прародителей постепенно возобладали над привитыми качествами эскадронной культуры и цивилизации. Даже сам вахмистр разлюбил, наконец, прокурата и все чаще и чаще стал подумывать об окороках да колбасах на предстоящие святки. — Ваше высокоблагородие, с прокуратом надо бы порешить, — докладывал он майору. — Сами извольте видеть, какой с него прок. Никакой забавы, а жрет за добрых 3 свиней, поди-ка. Всю манежную выездку позабыл, как есть всему разучился, и то есть ни вольтов не понимает больше, ни барьера не берет, ни команды не слушает. Ну ничего, как есть, ничего знать не желает. Одно слово, заколоть его и все недолго. Но не пришлось мяснику наложить руку на эскадронного вскормленца и некогда общего любимца. Прокурат погиб, хотя и трагической смертью, но не от ножа мясника. Как-то раз, в ростепель мягкого зимнего утра, гуляя по обыкновению на улице, забрел он за околицу в поле, и там был загрызен полисовщичьими собаками. Только к вечеру, да и то случайно, узнали в эскадроне о печальной судьбе, постигшей прокурата, и приволокли на салазках окоченелый труп его, весь истерзанный, искусанный, с перегрызенным горлом. Таким образом, не сбылись и надежды вахмистра на вкусные окорока и колбасы. На эскадронном иждивении живут иногда орлы, ястребы, совы, барсуки, волчата, медвежата. О собаке нечего и говорить. Это неизменный друг эскадронной и офицерской жизни. Между друзьями последней категории в особенности вспоминается мне прекрасный белый пудель «Коньяк», принадлежавший одному из наших однобригадцев Владимирского полка штабс-ротмистру барону Унгерну. Во время больших лагерных сборов к нам всегда наезжала в усиленном составе какая-нибудь провинциальная драматическая труппа, которая открывала ряд представлений в городском театре. Главнейший доход театру доставляло, конечно, многочисленное офицерство, являвшее собой почти исключительный контингент театральных посетителей. Эти спектакли далеко не блистали изяществом и выдающимися талантами, недостаток которых усиленный состав труппы обыкновенно старался восполнить разными трико, откровенными дебардерами, декольтированными плечами и еще более декольтированными куплетами, равно как и отчаянным канканом, который являлся неизбежным заключением каждого представления. Несколько однобригадцев, и в том числе барон Унгерн, обыкновенно абонировались на крайнюю литерную ложу бенуара, низенький барьер которой выходил прямо на сцену. В числе посетителей этой ложи неизменно являлся и пудель Коньяк. Уж чего-чего бывало не делал с ним барон Унгерн, чтобы отвадить его от театра. И гнали-то его из ложи, и полицейским-то поручали надзирать, чтоб Коньяк не пробирался с подъезда в театральные коридоры, и хлыстом, и пинком выпроваживали из этих коридоров, и дома-то пытались оставлять под замком. Ничего не помогало. Оставит его на попечение денщиков, Коньяк ухитрится как-нибудь тайком убежать от них и явится таки в театр. Запрут бывало его в квартире, Коньяк подымет такой неистовый вой, что переполошит всех соседей, раз было даже выбил стекло в окне, и с окровавленными лапами и мордой прибежал таки к середине спектакля. Прогонят, бывало, его из ложи, он обежит кругом, проникнет театральным двориком через задний ход мимо бутафорской и уборных на сцену и прошмыгнет таки из-за кулис в литерную ложу. Отгонит его полицейский от главного подъезда, он все же найдет возможность, как ни наесть, прокрасться в коридор и осторожно постучиться лапой или мордой в запертую дверь заветной ложи. Офицеры, предполагая, что это кто-нибудь из товарищей, откроют дверь, и коньяк стремительно врывается к ним и занимает свое место. Тут уж мудрено было выпроводить его, не поднимая шума. Меры кроткости оказывались бессильными, меры строгости вызывали визг и вой и рычание, и добро бы это была в нем такая привязанность к своему хозяину, которого коньяк действительно очень любил. Но нет, тут действовала неудержимая страсть к самому театру, к зрелищу. Если бы коньяком руководило только первое чувство, то он, достигнув цели своих стремлений, конечно, удовольствовался бы тем, что, заползя под стул барона Унгерна, свернулся бы там в комок и спал себе преспокойно до конца спектакля. Коньяк же, напротив, чуть лишь попадал в ложу, как стремился сесть на стул и на виду всей публики принимался внимательно созерцать все происходящее на сцене. Обычная театральная публика так уж привыкла видеть коньяка в числе зрителей, что присутствие его на обычном месте доставляло ей только одно лишь развлечение, не лишенное своей веселости. И в самом деле не безинтересно было взглянуть порою, как умные глаза красивой собаки, внимательно и с такой сосредоточенной серьезностью, следят за действием на сцене. Когда начинали аплодировать и вызывать актеров, коньяк тоже присоединялся к публике и отрывистым лаем выражал свое одобрение. Впрочем, к этому тоже все привыкли и потешались собачьими бис и браво. Но иногда не обходилось и без более крупных, хотя совершенно невинных скандалов, доставлявших с собой зрителям источник веселого смеха. Так, например, в одном водевиле, который носит название что-то вроде «Амишки» или «Мимишки», должна появляться комнатная собачка, любимица героини водевиля. При появлении этого действующего лица из бессловесных коньяк первым делом прыгнул через барьер на сцену и, как галантный кавалер, тотчас же стал знакомиться с хорошенькой балонкой по всем правилам собачьей вежливости. В публике, конечно, взрыв веселого хохота, между актерами замешательство. Принимаются гнать коньяка со сцены, и он, не протестуя, покорно удаляется в свою ложу, преспокойно садится на свой стул и, как ни в чем не бывало, продолжает с прежним вниманием созерцать пьесу. В другой раз шел какой-то водевиль, где храбрый любовник в одних чулках прячется от ревнивого мужа под стол, покрытый ниспадающую до пола скатертью. Ревнивый муж, вне себя от ярости, с палкой в руках мечется по сцене, отыскивая своего соперника, заглядывает во все углы и все не находит его. Как вдруг на помощь ревнивому мужу является из ложи коньяк и начинает делать перед столом стойку, как бы указывая недогадливому своим ворчанием и лаем, что вот, мол, где находится тот, кого ты ищешь. Храбрый любовник, чувствуя, что зубы коньяка могут угрожать его пяткам посущественнее сценических ударов палкою, выскакивает из-под стола и, давай бог ноги, поскорее со сцены. Торжествующий коньяк за ним. В публике, разумеется, хохот, аплодисменты и крики «Браво, коньяк! Браво!». Коньяк, прогнав со сцены храброго любовника, поворачивается к зрителям и, став перед суфлерскую будкою, принимается лаять на публику, как бы выражая свою собачью благодарность за ее единодушные поощрительные вызовы. С тех пор уже бывало, как только на сцене идет какая-нибудь суматоха или начинает выплясывать кан-кан, коньяка приходится сильно держать за ошейник, а то так и гляди, что прыгнет на сцену и пустится отличаться в танцах, гоняясь за юбками декольтированных актрисок. За эту-то замечательную страсть к театру коньяк и получил прозвище «Великого театрала». Кроме собак, молодых зверенышей и хищных птиц, офицеры нередко заводят у себя черепах, которые угрюмо обитают в каком-нибудь темном углу офицерской комнаты, подолгу не употребляя решительно никакой пищи. Рассказывают, что один из наших юнкеров однажды сделал даже очень удачный опыт приручения и дрессировки ужа, который долгое время жил с ним вместе в его квартире и особенно любил покоиться в теплом кармане мехового халата. Достался он этому юнкеру в подарок еще маленьким ужонком, не более 3 вершков длиною. Дядька в свои именины преподнес его завернутым в чистый платок вместо именинного кренделя в надежде получить рубль на водку, так как знал, что юнкеру давно уже хотелось иметь у себя ужа. Нарочно ради этого поймали в парниках и представили. С тех пор началось воспитание ужонка, которого года за полтора жизни вытянула в длинную плеть около аршина. «К чему вы держите у себя такую гадину?» — спросили как-то воспитателя. «Отличное средство противокредиторов», — отвечал юнкер. «Сами вы знаете, господа, что в мире нет ничего несноснее лавочницы или факторши-еврейки, которой вы имели несчастье задолжать несколько рублей за табак или за сахар. Ходит она, ходит, и можете быть уверены, что каждое утро непременно застанете ее у себя в прихожей, как неизбежное моменто море. «Не ходи ты ко мне, мадам», — говоришь ей, — «нет теперь ни копейки. Подожди, ведь сама ты лучше меня знаешь, что к такому-то числу мне всегда присылают из дому деньги. Ну и подожди неделю». Еврея того всегда можно урезонить. Но еврейка ничего этого не хочет понимать. Ей просто наслаждение какое-то доставляет прийти к вам каждое утро, надоедать своею особой, смотреть, что вы делаете, сколько стаканов чаю выпиваете, какую сорочку надеваете, слушать, что вы говорите, видеть, кто и зачем к вам приходит, и в то же время назойливо повторять вам со вздохом: «Акиды, зэк, я с вас моих деньгов получу. Я ж такая шляпая на здоровье, а вы хочете, как я у все до вас ходила». Вы согласитесь, что это, наконец, может надоесть до смерти? Вот тут-то юнкер и решился завести у себя радикальное средство. Как появится эдакая надоедальщица и начнет приставать, не слушая никаких резонов, он ей сейчас и говорит: «Так вы, мадам, непременно желаете получить сию же минуту? Дайте, что можете. Ну, извольте, все, что могу и все, что имею, отдам с удовольствием. Держите пригоршни». Та и рада, подставит обе руки и ждет, а тот ей из кармана и выложит перед самым носом живого ужа. «Извольте, мадам, получайте все, что имею». Уж, конечно, и завьется, раскроет пасть, засипит, а мадам как заорет благим матом: «Да давай, бог, ноги! Хай им черт!» — говорит. «Позаводили уж себе у в квартиру жмеев и у всякого трефу, больше ходить до них не можно». Только этим и избавился юнкер. Потом, как прислали ему из дома деньги, встречает он эту мадам на улице. «Получаете, — говорит, — мой долг за сахар», и дает ей деньги. «Куда тебе? Мадам и слушать ничего не хочет. Нить, нить, вы меня жмеев, а не деньгов будете давать. Не хочу!» На силу разубедил, да и то только с помощью соблазнительного вида синеньких ассигнаций. С тех пор вообще, когда приходили к нему кредиторы знавших, то наперед, осторожно всунув кончик носа в чуть-чуть приотворенную дверь, осведомлялись у человека: «А что, чи змеи ваш чи дома?» «Дома, — говорит, — дома». «Ну, то до свиданию вам. Скажите, что мы заходили, а сами уж и не дерзали переступать порог юнкерской комнаты».